Наконец он произнес: «Ты меня очень сильно любишь». Дженни ответила почти без колебаний, хотя от него не ускользнула какая-то настороженность в ее голосе. «Моя любовь огромна, как это солнце». «Отсюда оно кажется не таким уж и большим». «Она огромна, как настоящее солнце! Нет, даже больше, как вся Вселенная!» — добавила Дженни поспешно, как школьница, пытающаяся на ходу исправить неверный ответ. Пэл молчал. «Что случилось, Дэниел?» «У меня проблема, и я не знаю, как ее решить». Дженни еще больше напряглась. «Проблема, дорогой?» «Значит, когда она счастлива, она называет его любимой, а когда напугана — дорогой». Надо запомнить на будущее. И Пэл запомнил. Из-за моей встречи. До своего отъезда он сообщил ей только, что у него деловая встреча. В общем, не сложилось. Все планы рухнули. Эта женщина должна была возвратить мне большую сумму денег, которую я ей когда-то одолжил. Но она меня обманула. Что случилось? Пэл смотрел Дженни прямо в глаза. Он хорошо помнил, что единственным человеком, которому удалось поймать его на лжи, была Кэтрин Дэнс. Сейчас она всплыла у него в памяти. Воспоминание о Дэнс отвлекало, и потому Пэл постарался тут же выбросить ее из головы. Оказалось, что у нее свои планы. Она хотела воспользоваться мной. И тобой. Мной? Она меня знает? По имени нет, но из новостей ей стало известно, что мы вместе. Она потребовала, чтобы я тебя бросил. Почему? Она хотела, чтобы я вернулся к ней, хотела, чтобы мы бежали вдвоем с ней. — Ты с ней раньше был? — Был. — О, Дженни замолчала. — Ревность. — Конечно, я ответил отказом. Я бы, естественно, никогда в жизни не согласился бросить тебя. Дженни попыталась замурлыкать, но сразу заметила, что этот прием не срабатывает. — Дорогой. И Сьюзан вышла из себя. Она заявила, что немедленно пойдет в полицию. Она собиралась выдать нас обоих. Лицо Пэлла перекосило гримаса боли. Я пытался отговорить ее, но она не слушала. — И что случилось? Он взглянул на автомобиль. Я привез ее сюда. У меня не было другого выбора. Она хотела заявить в полицию. В ужасе Дженни подняла глаза, взглянула в автомобиль и никого там не увидела в багажнике. — О, Боже, она... — Нет... — медленно ответил Пэл. — С ней все в порядке. Она просто связана. В этом-то вся проблема. Я не знаю, что теперь делать. — Она все еще хочет выдать тебя? — Невозможно поверить. — Но хочет! — воскликнул он. — Я умолял ее. Но у нее явно с головой не в порядке, как у твоего мужа, помнишь? Он продолжал избивать тебя, даже зная, что его арестуют. Сьюзан точно такая же. Она себя не контролирует. Пэл возмущенно вздохнул. — Я с ней всегда был честен. А она меня обманула. Она истратила все деньги. Я собирался частично вернуть тебе долг за автомобиль и за все то, что ты для меня сделала. Тебе не стоит беспокоиться из-за денег, дорогой. В любом случае, я бы потратила их на нас. Нет, я обязательно верну их тебе. Никогда, никогда нельзя давать понять женщине, что она нужна тебе только из-за ее денег. Пэл поцеловал ее с крайне озабоченным видом. И что мы будем теперь делать? Дженни отвела взгляд и уставилась на солнечный диск. Я не знаю, дорогой. Я не... Казалось, она больше была не в силах ни думать, ни говорить. Он положил руку ей на ногу и крепко сжал. Я не могу позволить, чтобы что-то или кто-то причинил нам вред. Я так тебя люблю. Я тебя тоже люблю, Дэниел. Слабым голосом откликнулась она. Он вынул нож из кармана. Пристально взглянул на него. «Мне очень не хочется. В самом деле не хочется. Ведь вчера из-за нас пострадало так много людей. Из-за нас, не из-за меня». От нее не ускользнул намек. Пэл почувствовал это потому, как напряглись ее плечи. «Но все ведь получилось ненамеренно», — продолжал он. «Совершенно случайно. А вот здесь... Ну, я не знаю». Он задумчиво вертел нож в руках. Она прижалась к нему, не сводя глаз с лезвия, сверкавшего в лучах заходящего солнца, и дрожала всем телом. «Ты мне поможешь, любимая? Один я не смогу». Дженни заплакала. «Я не знаю, дорогой, я не могу». Она не сводила взгляда с багажника машины. Пэл поцеловал ее в голову. «Мы не можем позволить, чтобы кто-нибудь причинил нам вред. Я не смог бы жить без тебя». «Я тоже». Дженни с шумом втянула в себя воздух, у нее дрожал подбородок.